Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива. «Одна бутылка!» — вознегодовал Об. «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик! Нашего друга замучила жажда!» «Но вы же не предупредили!» — обиженно огрызнулся официант. «Откуда мне было знать?» И он пошел за пивом. «Ваше гостеприимство превыше всех похвал», — сказал Шекспир. «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы». «Это правда», — ответил дух. «Но вы никак не лишний. Мы очень рады вашему обществу». «Об сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь. Это верно?» — спросил Максвелл. «Мои зубы пришли в негодность», — сказал Шекспир. «Они шатаются и порой очень болят. Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров, которые могут вырвать их без малейшей боли и изготовить на их место новые». «Да, конечно», — подтвердил дух. «Дома меня ждет сварливая жена», — сказал Шекспир. «И нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус. И я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. И я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины». Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол. «Вот», — сказал он неприязненно, — «пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее будет сейчас готово». «Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?» «Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой». «Все непременно», — вставил Об. «Уж если они его загробастают, то больше не выпустят». «Но как же вы будете жить?» — спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение». «Что-нибудь да придумаю», — сказал Шекспир. «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется». Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе. «Сильвестр!» — крикнула Кэрол. Потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом вместе со своей добычей. «Котик проголодался», — сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание, где может». «Когда дело касается еды, — пожаловалась Кэрол, — он забывает о хороших манерах». Из-под стола донеслось довольное урчание. «Достопочтимый Шекспир, — сказал дух, — вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон». «Край, радующий глаз, — вздохнул Шекспир, — но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы, кого там только нет». «А я вспоминаю лебедей на реке, — пробормотал дух. — Ивы по ее берегам и... Что-что? — вскрикнул Об. — Как это ты вспоминаешь?» Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием. «Нет-нет, я вспоминаю», — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наконец, вспоминаю. Либо я забыл, либо не знал, но теперь... — Почтенный дух, — сказал Шекспир, — что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил? — Теперь я знаю, кто я такой, — с торжеством сказал дух. — Я знаю, чей я дух. — Ну и слава богу, — заметил Об. — Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков. — Но чей же вы дух, если позволено будет спросить? — сказал Шекспир. — Твой! — взвизгнул дух. — Теперь я знаю, я дух Вильяма Шекспира!